Глава 23. Едва она переступила порог своей квартиры, как кошки буквально выкатились ей под ноги двумя серыми клубками из-под шкафа. Спустя полминуты две пары изумрудных глаз смотрели на нее ласково и сердито одновременно. Объяснялось это просто. Кошки соскучились и проголодались. «Сейчас, мои девочки!» — проворковала Андриана, снимая обувь. На этот раз ей удалось разуться без неприятных приключений для Макара Пантелеймоновича. Ни одна ее нога не коснулась провода, соединяющего городской телефон с розеткой. Андриана нырнула в ванну, а еще через 5 минут она уже наполняла кошачьи миски едой. «Ну вот», — подумала она про себя, — «теперь и чаю можно попить». Андриана вспомнила о грушевом варенье, принесенном Леокадии, и ее рот наполнился слюной. Сыщица сделала 2 шага в сторону кладовой. На этот раз ее мечтам не дано было осуществиться. Раздался звонок смартфона. «Говорите», — велела Андриана, включив связь. «Андриана Карлсоновна, здравствуйте, это Ирина Михайловна, мама Ани Суздальцевой». «Да, Ирина Михайловна, я вас узнала. Как ваши дела?» «Аня стала получше». «Как хорошо», — искренне обрадовалась Андриана и спросила. Ее еще не выписали? Нет, Анечку перевели в гинекологию. Зачем? Искренне изумилась Андриана Карлсоновна. Из-за угрозы выкидыша. Тихо выдохнула Суздальцева-старшая. Боже мой! Вырвалась у сыщицы. Разве Аня была беременна? Да, уже 3-й месяц пошел. Но вы лучше приезжайте сюда. Я сейчас скину вам адрес. Да, я приеду немедленно. Только пропустят ли меня к ней? «Да, я спросила врача, он сказал, что разрешит вам поговорить с ней». «А полиция уже приезжала?» «Нет, врач сказал им, что Аню пока нельзя тревожить». «А как же я?» — растерялась Андриана. «Я не сказала врачу, что вы сыщица», — призналась Суздальцева-старшая. «А кто же я?» — еще больше растерялась Андриана. «Анина крестная», — покаянно вздохнула Ирина Михайловна. «Хорошо, я уже еду», — сказала Андриана Карлсоновна. И она на самом деле чуть ли не бегом кинулась к двери и вскоре уже была на своем мотоцикле, как комдив в седле. Найдя отделение гинекологии, Андриана снизу позвонила Ирине Михайловне. Та спустилась в холл и провела ее на 2-й этаж по выписанному врачом пропуску. «Вы не забыли, кто вы, Аня?» — шепотом спросила Ирина Михайловна, когда они поднимались по лестнице. «Не забыла», — шепнула Андриана и спросила, опасливо косясь на Суздальцеву-старшую. «А вдруг настоящая крестная к вашей дочери придет?» «Не придет», — обронила Суздальцева-старшая. «Это еще почему?» — спросила Андриана. «Потому что ее нет», — прозвучала в ответ. «Ой, простите», — вырвалась у Андрианы. «Я не знала, примите мои соболезнования». «Чему вы соболезнуете?» — грустно улыбнулась мать Анны. «Раннему уходу Аниной крестной?» «Не было никакого ухода». «То есть?» Маленькие брови Андрианы поползли вверх. «В том смысле, что не было у Ани крестной. Она не крещенная. Сначала мы с мужем оба были против, а потом муж сказал, что она должна повзрослеть и сама решить, креститься ей или нет, и в какую веру. Больше он ничего сказать не успел, так как ему и 30 не было, когда он погиб». «Простите», — обронила Андриана. «Ничего», — вздохнула Ирина Михайловна. «И Анна не крестилась?» — спросила сыщица. «Нет, даже разговора никогда об этом не заводила». «А вы?» «И я тоже. А вы сами-то крещенные?» «Ага», — улыбнулась Андриана. «Я была младенцем, когда моя бабушка, папина мама, крестила меня тайком от родителей. Призналась она в этом, когда сильно заболела и слегла. Мне в ту пору уже было 15 лет». «Понятно». Снова вздохнула Ирина Михайловна. «Вот ведь как оно бывает в жизни». Суздальцева-старшая довела сыщицу до палаты, в которой лежала ее дочь, тихонько постучала в дверь, потом открыла ее и, втолкнув Андриану вовнутрь, закрыла ее за ней, оставшись в коридоре. Ирина Михайловна, будучи мудрой женщиной, правильно рассудила, что Андриане Карлсоновне будет проще наедине задавать вопросы ее дочери, а Анне будет легче отвечать на них откровенно. Анна Суздальцева в палате лежала одна. Откуда у них деньги на одиночную палату? подумала Андриана Карлсоновна. И в мозгу ее промелькнула догадка. Наверное, Валентина Юрьевна дала, ведь она сама только что потеряла ребенка и понимает, каково это. К тому же ребенок Анны, несомненно, от Андрея Яковенко, а значит, Гурьяновой приходится племянником. Анна, увидев сыщицу, приподнялась и улыбнулась. «Проходите, пожалуйста, садитесь». Андриана Карлсоновна взяла стул и придвинула его поближе к кровати больной. «У вас здесь хорошо, спокойно», — осторожно проговорила она. «Да», — кивнула Анна. «Мама постаралась, заплатила из тех денег, что были у нас отложены на свадьбу». «Ах, вот как!» Разочарованно вырвалась у сыщицы. Но Анна Суздальцева не догадалась о причине ее разочарования. «Ведь свадьбы все равно не будет», — едва слышно прошептали губы девушки. Не зная, как ее утешить, и не найдя нужных слов, Андриана просто положила свою маленькую руку на прохладную, бледную, почти как простыня, которой она прикрывалась руку девушки. «Расскажите мне, пожалуйста, как это все случилось?» Она не сказала, что именно, но Анна и так догадалась, что сыщица просит рассказать о нападении на нее. «Я допоздна задержалась в библиотеке», — начала она. Запнулась и снова продолжила. «Мне нужно было составить отчет и плюс к этому приготовиться к приезду областной комиссии. Я всех уже отпустила, а когда вышла из здания сама, было уже темно. Честно говоря, я и не заметила, как время пролетело. Вроде бы за окном только что светло было». «И что вы сделали, когда вышли из библиотеки?» Проверила сигнализацию, закрыла дверь, быстренько пробежала через парк. «Там что, уже никого не было?» «Что вы, в парке были люди. Просто я торопилась домой, можно сказать, наверстывала упущенное время». Андриана не поняла этой фразы девушки, но уточнять не стала. «Что было дальше?» — спросила она. «Я подошла к дороге и стала ждать, когда зажжется зеленый свет. Я даже сделала шаг или два. Не помню. Помню только, что из-за куста жимолости, что растет прямо на самом краю, вывернулся темный силуэт». «Как вы заметили силуэт?» Я обернулась на шепот. Кто-то прошипел: «Долго же ты заставляешь себя ждать?» И смех неприятный, скрежещущий. И тут этот человек налетел на меня и толкнул меня в спину. Все произошло, как в ускоренных съемках. Я полетела на дорогу, раздался скрежет тормозов, но меня все-таки задело. И я отлетела, не помню насколько. Помню только сильную боль и осознание того, что меня объехало несколько машин. Я потеряла сознание и очнулась в машине скорой помощи». «Вы не помните, голос был мужской или женский?» «Не помню», — ответила девушка. «Я и сама старалась вспомнить». «Повторите еще раз слова напавшего на вас». «Долго же ты заставляешь себя ждать», — послушно повторила Анна. «Вы хорошо их запомнили?» «Да они буквально врезались мне в память». «По этим словам невозможно понять, мужчина или женщина их произнесли», — проговорила с сожалением Андриана Карлсоновна. «Да, мне тоже очень жаль», — ответила Анна. «Теперь расскажите мне, пожалуйста, кто знал, что вы беременны?» «Данила», — едва слышно пролепетала Анна. «Откуда?» — удивилась сыщица. «Зачем вы ему сказали?» «Я не говорила», — ответила Анна. «Тогда как же он узнал?» «Мне стало плохо после всей этой нервотрепки. Андрей пропал, Валя попала в больницу, мой организм не выдержал». Она замолчала, потом добавила. «Короче, Данила вызвал скорую. Врач принял Данилу за моего парня и высказал ему свое недовольство. Но Данила обещал мне, что он никому ничего не расскажет», — вырвалась у Анны горячо. «Она защищает его», — подумала про себя Андриана Карлсоновна машинально и спросила. «Вы не помните, с кем вы встречались перед нападением, с кем разговаривали?» «Только с Валей, сестрой Андрея, ведь у нас общая беда». «Понимаю. Вы говорили ей о том, что беременны?» «Да. В тот день, что зашла к ней, справиться о ее самочувствии». «А раньше она не знала?» «Нет». «И как она отреагировала на ваши сообщения?» «Обрадовалась, что останется продолжение брата». «Вы не помните, муж Валентины, Родион Михайлович, был дома?» «Нет, его не было». «Это точно?» «Точно», — кивнула девушка. «Расстались вы с Валентиной мирно?» «Какой там?» — махнула рукой Анна. «Что так? Сначала все было хорошо, но потом Валентина стала убеждать меня, что Данила убил Андрея. Я стала ей возражать, и тут она словно с цепи сорвалась. Я до сих пор не могу взять в толк, почему она так разъярилась. А какие раньше были отношения у Валентины Юрьевны и Данилы Богуславского? Не знаю, я особо в это не вникала. Но, по-моему, нормальные были отношения, ведь Андрей и Данила долго дружили. Вы не знаете, почему Гурьянова так неожиданно взъелась на Богуславского? Знаю, вздохнула Анна. Кто-то сказал ей, что Данила в меня влюблен. И это так на самом деле? Я не знаю, грустно отозвалась девушка. Кроме Гурьяновой и Данилы, еще кто-то мог знать о вашей беременности? Не думаю, я ведь даже маме не сказала. Почему? Боялась. Чего? Вдруг не доношу, и мама расстроится. А что говорит сейчас врач? Уверяет, что все будет хорошо. Вот и слава богу, облегченно вырвалась у Андрианы Карлсоновны. Вы, Анечка, поправляйтесь, а я пойду. Сыщица уже дошла до двери, когда Суздальцева окликнула ее. Погодите минуточку, Андриана Карлсоновна. Что такое? Обернулась Андриана. Я хотела вас спросить. Спрашивайте. «Как вы думаете, говорит ли мне полиция о моей беременности?» «Конечно, нужно сказать», — уверенно ответила сыщица. «Я подумала было, что можно обойтись без этого», — несколько расстроенно проговорила девушка. «Нет, Анечка, никак нельзя», — ласково ответила Андриана и, попрощавшись, вышла из палаты. Возле дверей ее встретила Ирина Михайловна. «Ну как?» — кинулась она к сыщице. «Я думаю, что все будет хорошо», — ободрила ее Андриана. «А тот, кто на Анечку напал?» — пролепетала женщина. «Мы его найдем», — уверенно ответила Андриана Карлсоновна, имея в виду себя и следователя Кочубеева. «Дай-то бог», — проговорила Ирина Михайловна. «Вот всегда так», — подумала про себя Андриана Карлсоновна. «Вроде и не крещенная, а как плохо, так Бога поминает, и я не лучше», — вздохнула она. «Ну что ж», — сказала Андриана своему мотоциклу, оказавшись на улице. «Самое время, голубчик, съездить нам с тобой на дедову дачу. Ты хочешь на дачу?» Ясное дело, что железный конь ничего не ответил, но Андриана Карлсоновна посчитала его молчание за знак согласия, села в седло и поехала в сторону шоссе, выводящего транспорт из городской черты. До нужного ей дачного поселка сыщица добиралась более полутора часов. Ей еще повезло, что дорога не была загружена и не пришлось стоять в пробках. К большому огорчению Андрианы Карлсоновны поселок и впрямь оказался практически заброшенным. Многие дома покосились, участки заросли высокой травой. К своему ужасу на обочине проселочной дороги и у заборов Андриана обнаружила чуть ли не целые заросли борщевика сосновского. Как видно, никто, несмотря на строгость правительственных указов, не собирался с ним здесь бороться. И он нагло захватывал все новые и новые участки земли. Доехав до дачи, доставшейся Родиону Михайловичу Гурьянову от двоюродного деда, Андриана остановила движение мотоцикла, достала из сумки перчатки и натянула их на руки. Вдруг придется пробираться между кустами борщевика, а тут какая-никакая защита. На голову она повязала широкий шарф и постаралась закрыть им часть лица и всю шею. В наше время даже школьникам известна опасность, исходящая от борщевика сосновского. Растение вызывает так называемые ожоги, которые на самом деле являются сильнейшими аллергическими буллезными дерматитами, способно довести человека до летального исхода. Андриана подошла к забору дедовой дачи Гурьянова, борщевик был тут как тут. Но, к удивлению сыщицы, он был выкорчеван возле калитки. «Выходит, что Родион наведывался сюда не так давно», — подумала Андриана. Калитка была закрыта, но не на замок, а на старомодный крючок. Забор был с широкими дырами, как это было принято в советские времена, поэтому Андриане не заставило труда просунуть руку сквозь щель и поднять крючок, найденным тут же прутом. Итак, вход свободен. Открыв калитку, она ступила на дощатый настил, заменяющий выложенную плиткой на современных дачах дорожку. Доски уже почернели и прогнили, но идти по ним все-таки было можно. Андриана посмотрела, много ли борщевика на самом участке, и убедилась, что рос он здесь только кое-где, Однако было ясно, что если его не выкорчевать, то вскоре заполонит весь участок. Непонятно, почему об этом не подумал нынешний хозяин дачи, то есть Родион Михайлович Гурьянов. Сыщица дошла до крыльца, поднялась на него и увидела, что дверь в дом закрыта на проржавевший замок. Складывалось такое впечатление, что его давно не открывали. Естественно, что Андриана даже не притронулась к замку. Она понимала, что это будет считаться проникновением в жилище. Она присела на крыльцо и задумалась. Зачем же Гурьянов приезжал на участок, если даже не заходил в дом? Что ему тут было нужно? Андриана решила посмотреть, нет ли на участке сарая. Сарай нашелся, он был открыт. Сыщица зашла вовнутрь. Там было темно, хоть глаз выколи. Пахло сыростью и еще чем-то неприятным, щекочущим нос. Андриана чихнула, порылась в сумке, нашла фонарик и зажгла его. Посветила в один угол, в другой, осветила по очереди все стены. Ничего интересного в сарае не было, только всякие инструменты. Она присела на корточки, чтобы получше рассмотреть валявшуюся здесь старую лопату. На ней были видны засохшие кусочки земли, глины. Трогать руками даже в перчатках Андриана ничего не стала. Она вышла из сарая, прошла по доскам, заменяющим дорожку в обратном направлении к калитке, потом оказалась на улице, подняла прут, которым открывала крючок, немного повозившись, вернула его на место. Она посмотрела на свой мотоцикл. Садиться на него не стала, просто покатила вдоль заборов. Пройдя несколько домов по правой стороне и не обнаружив ни одной живой души, Андриана перешла на левую сторону. Не прошло и пары минут, как ей послышался визгливый лай какой-то собачонки. Андриана прислушалась. Ей показалось, что собака лает не на улице, а в доме. Сыщица остановилась и воскликнула. «Ау, люди! Здесь есть кто-нибудь?» Ей никто не ответил. Андриана вздохнула, подумала, не повернуть ли назад, но почему-то пошла вперед и снова закричала. «Ау, есть кто-нибудь?» «Чего ты, милая, надрываешься?» Неожиданно раздался скрипучий старческий голос, и она увидела прямо перед собой маленькую старушку. Старая женщина была ростом ниже Андрианы, и сыщице показалось, что она выросла буквально из-под земли. «Вы кто?» — испуганно спросила Андриана Карлсоновна. «Я-то баба Соня, а вы кто?» «Я Андриана Карлсоновна. Здравствуйте». «Здорово», — усмехнулась бабушка. «И чего же ты, Андриана Карлсоновна, тут делаешь?» «Я ищу Родиона Михайловича Гурьянова». «Михаила Гурьянова я знала», — ответила баба Соня. «Да только помер он, а про Родиона и слыхом не слыхивала». «Он наследник Михаила Гурьянова». «Вот как», — прошамкала старуха, подумала и сказала. «Этот твой Родион знакомиться ко мне не приходил. Но я видела, как к дому Миши подъезжала машина ночью, и оттуда кто-то выходил». «Вы что же, ночью не спите?» — спросила Андриана. «Мало сплю», — ответила баба Соня. «А в ту ночь я травки собирала». «Какие травки?» — удивилась Андриана Карлсоновна. «Так я тебе и сказала», — хитро сощурилась старуха. «Но есть такие травки, которые собирают в полночь. Они хорошо от боли в суставах помогают. У тебя кости не болят?» «Нет, не болят», — поспешила ответить Андриана и осторожно спросила. «Вы не помните, когда это было?» «Чего же не помнить-то?» — усмехнулась баба Соня. «У меня ни склероза, ни маразма нет. Хотя мне до 118 лет». Увидев, что Андриана ждет ее ответа, она назвала число, когда видела подъезжавшую к старому дому Гурьяновых машину. Дата совпадала с датой убийства Андрея Яковенко. «Вы рассмотрели того, кто вышел из машины?» «Увы», — развела руками старуха. «Он был в дождевике с капюшоном». «Разве был дождь?» — наморщила лоб Андриана. «Нет, дождя не было», — покачала головой старая женщина. «Значит, этот кто-то не хотел, чтобы его увидел случайный свидетель, то есть скрывался», — сделала вывод Андриана и спросила. «Это был мужчина?» Сама она была уверена, что это был кто-то, нанятый Родионом Гурьяновым, или даже он сам. Мало ли, что он там наплел про командировку. «Не разобрала я», — ответила старая женщина. «Баба Соня, а он один был?» «Я одного видала». «А машина уезжала или ждала?» «Стояла на месте». «А что делал тот, кто вышел из машины?» «Не поверите, кустарник сажал». «Какой кустарник?» — изумилась Андриана. «Не разглядела», — призналась баба Соня. «Видела, что он взял в сарае лопату, копал яму, потом кустарник в нее воткнул и плясал вокруг него». «В смысле плясал?» — не поняла Андриана Карлсоновна. «Утаптывал», — пояснила старушка. «А кустарник он что, с собой привез?» «Думаю, да», — кивнула баба Соня. «А когда этот человек уехал?» «Не видела», — махнула рукой старушка. «Надоело мне на него глядеть. Я и ушла. Мне свои дела надо было делать». «Жаль, но все равно большое вам, баба Соня, спасибо». «На здоровье», — ответила старушка и отвернулась от Андрианы. Видно, и она успела надоесть бабе Соне своими вопросами.